1 марта 1904 года. 17:15 по местному времени. Тихий океан. 40 градусов северной широты, 158 градусов восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Старший лейтенант морской пехоты Сергей Рагуленко. Слон. Тут у нас на Трибуце настоящий курорт. С самого начала я даже был в некоторых непонятках, зачем нас сюда назначили. Ясно, если был заход в иностранный порт, наша работа — беречь корабль от любопытных типов, что пытаются проникнуть на него всякими разными путями. В открытом море этот БПК сам себе лучший сторож. На Вилкове, к примеру, первый взвод, по слухам, охранял нечто жуткое, секретное и экспериментальное. Да и на танкере надо постоянно держать под контролем гражданскую команду. До определенного момента мои парни откровенно блаженствовали, что неизбежно вело к расслабону. А расслабон — это лучший друг толстого полярного лиса, который так обожает внезапные визиты. Поэтому вздрочка, вздрочка и еще раз вздрочка. Но все это так, имеет пользу приблизительно равную бегу на месте, но очень интенсивному бегу. И вдруг, трам-парам, курорт кончается, шторм, гроза, прям настоящий тайфун, удар молнии в БДК, и мы уже тама. То есть сначала мы даже не поняли, как глубоко мы туда попали. И вот несколько часов назад все стало в конец ясно. Мы идем на войну, на ту самую русско-японскую в 1904 году. Новость полная, прямо-таки сказать, бодрящего оптимизма. Ибо нам вчистую надоело безделье. А сейчас к нам прибывает гермайор, наш новый ротный. Все, что про него знаю, что не из штабных, а из вояк. Назначен на роту прямо перед командировкой. Кажись, такой же прожженный, как и я, но только более удачлив. А то про мою персону в бригаде шутят. Слон — трижды старший лейтенант Российской Федерации. Дважды получал капитана, и дважды с меня нахрен срывали четвертую звездочку за неуместный мордобой. Последний раз месяц назад полаялся в кабаке с каким-то типом, слово за слово, ну и в морду. А он оказался новый подпол из штаба бригады, переведенный недавно из Арбатского округа. Вот и гермайор поднимается с катера по штормтрапу, натуральный человек-скала. Козыряю. Здравия желаю, товарищ майор. Старший лейтенант Слон, тьфу, Рагуленко, по вашему приказанию, прибыл. Смотришь ты, только чуть улыбнулся. Другой давно бы ржал, как 100 коней. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Майор откозырял в ответ, потом крепко пожал мне руку. Где мы тут можем поговорить без свидетелей? Ну, отвел я его на ют, по левому борту под вертолетную площадку. Там как раз никого не было. «Товарищ майор, слушаю вас». Сделал я морду согласно протокола. «Чем обязаны столь приятному визиту?» Майор посмотрел на меня, как на говорящего ежика, сердито и с печалью. «Скажи мне, товарищ старший лейтенант, как это ты умудряешься совмещать свои кулаки с мордами всяческих шишек? У меня, например, так никогда не получалось. Хотя нет, вру, один раз было. Но тогда мне очередное год задерживали». Ну что можно ответить на такой наглый вопрос? Ну не знаю я, само получается. Вот если наглая морда, значит, на ней скоро будет замечательный фингал. А скажи я ему такое вслух, не поймет ведь. А ему, кажется, ответ уже и не нужен. Значит так, товарищ старший лейтенант Рагуленко, ну или, если хочешь, Слон. С завтрашнего дня выходим на торговый маршрут Сан-Франциско-Токио и помаленьку начинаем врубаться в местные разборки. Вот тебе флешка. Там все правила призового права. Поскольку мы под Андреевским флагом, то имеем право утопить или захватить любую лоханку, везущую в Японию военную контрабанду. Если будут вопросы, то связывайся. Вертолет лучше оставь в покое. Надо будет сказать Карпенко, чтобы их пока втянули в ангар. Нечего всяким встречным и поперечным на него глазеть. Рано. Насмотрится еще. Для дальней разведки будем поднимать вертушку с быстрого, который будет двигаться чуть поодаль, она и будет наводить вас на цель. Высаживаешься с катера. В зависимости от размеров корабля, бери одно или два отделения. Грубости к гражданским не допускать. Все должно быть предельно вежливо. Форму надевайте повседневную, черную. Поверх спас-жилеты обязательно. Камуфляжем и боевым гримом никого не пугать. Еще наиграетесь в индейцев. Самое главное, постарайся никого не убить. Это плохо влияет на репутацию. Сказать, чего хочешь? Я почесал затылок. Товарищ майор, а что, если эти распрекрасные жирные курицы не захотят останавливаться? Тогда у тебя будет 100% уверенности, что он везет какую-то гадость. И тогда твоя задача — взять его на абордаж, подобно сомалийским пиратам из нашего времени. При отсутствии вооруженного сопротивления Трибуц не будет применять свое вооружение. Ну, это мы могем, тренировались. Я плотоядно оскалился. А попробовать все это в реальном бою просто всю жизнь мечтал. Товарищ майор, а как будет насчет трофеев? Гражданских грабить запрещаю, резко отозвался Новиков. В случае боестолкновения карманы убитых врагов в вашем распоряжении. А из-за грабежа мирных моряков ихняя пресса поднимет столько вони, что мало не покажется. А нам этого не надо. Так что и без трофеев перебьетесь. Не ради трофеев служите, в конце концов. Орлы, блин. Не орлы, а слоны. Я назидательно поднял палец вверх. Причем во вполне себе посудной лавке. Завтра попробуем, как это, резвиться от всей души без оглядки на ООН и Гаагский суд. Не очень ты там резвись, — остудил меня майор. Все должно быть в рамках призового права, согласно конвенции, до предела изящно и по протоколу, чтобы ни один юрист и носа не подточил. А эти кровопийцы пострашнее комаров. Кстати, в ближайшее время получишь усиление. 2 отделения с Бутомы и 2 с Вилкова, в том числе и моих головорезов. Так что будет у тебя то ли недорота, то ли сверхвзвод. Потом майор построил мой взвод, задал моим слонам несколько вопросов, проверил снаряжение, но, кажется, увидел то, что хотел, и остался доволен. Быстро попрощался и в ранних сумерках убыл на свой Вилков. Значит, завтра. Первое марта 1904 года. 17:30 по местному времени. Тихий океан. 40 градусов северной широты, 158 градусов восточной долготы. БДК Николай Вилков. Павел Павлович Одинцов. Вот тебе бабушка и товарищ особист. Капитан ГБ Ким. А ведь надо было обратить внимание на первую фразу, которую он мне сказал при встрече. Нас предупредили. Стало быть... Более-менее осмысленно товарищ Ким действует только по готовой программе, а в нестандартной ситуации теряется, как кролик перед удавом. Да и не мудрено. Такие приключения могут случиться только раз в жизни. Придется его мотивировать, если получится. А не получится, тогда уж не знаю, как быть. Офицеров контрразведки с таким опытом у нас раз-два и все. Только, видно, опыт не способен заменить некую особую способность встречать неожиданность без удивленной оторопи. Вот, к примеру, прыгает на вооруженного человека тигр из кустов. Один замрет на месте, другой рванет на утек, а третий, еще не поняв, что это тигр, одним движением сорвет с плеча карабин и шарахнет прямо в тигриную морду. Так и сейчас. Оцепенел человек. Готовой программы на данный случай у него нет. А вот лейтенанты, РТВшники, молодцы. Технари технарями, а морду гаду набили. А трибунал, как этого кадра заколбасило от злобы. Посмотрел я сначала на майора Новикова, потом на КАП-3 Алексеева. Увидел, как он им противен, и молча положил 2 пальца на стол. Все, что было потом, вы знаете. Не моя вина в том, что через несколько минут гражданин Позников не упал за борт со свернутой шеей, избавив нас от своего присутствия быстро и гигиенично. В этом случае о дальнейшей его судьбе позаботились бы акулы и прочие падальщики океана. А теперь возись с ним. Честное слово, мог бы вернуться обратно, основательно набил бы морду тому, кто его пропихнул на эти испытания. Вот теперь я пригласил товарища Кима для разговора. «Конечно, и я, и он понимаем, что я пока ничего не буду решать. Но сейчас мне нужно составить общие впечатления в частном порядке. Ну, а потом совет командиров вынесет свой приговор». А вот, кстати, и он. Вошел тихо, стоит молча. «Садись, Максим Оскарович, не стесняйся». Я указал на стул. «Мы с товарищами долго думали, какой бы участок работы тебе поручить». На раскосом лице капитана ГБ впервые появилось выражение интереса. «Ну и, Павел Павлович, что же вы решили?» «То, что осталось от тумана, больше не нуждается в вашей плотной опеке. В то же время проблема нигилистических настроений самого разнообразного толка встает перед нами крайне остро. Несколько часов назад мы нейтрализовали человека, призывавшего продать Россию за пригоршню американских серебряников. Пока это условно, но в любой момент приговор может быть приведен в исполнение. У нас просто нет другого выхода. На такой демарш, в такой обстановке положено реагировать предельно жестко. И если бы вы, Максим Оскарович, вовремя остановили его истерику, то все могло пройти по более мягкому варианту, и не было бы этого отложенного смертного приговора. Но, увы, этот экзамен вы провалили. Мы хотим дать вам второй шанс. Сейчас нас интересует настроение в командах. Навряд ли найдется еще один такой либерально ориентированный деятель. Таких уродов меньше, чем один на тысячу. И чисто по статистике, еще одного можно было бы встретить в офисе какой-нибудь московской корпорации, чем на боевом корабле. Меня беспокоят красные патриоты. Какому-нибудь придурку может взбрести в голову, что гражданская война — это достойная цена за свержение проклятого самодержавия. Никаких репрессий, это только в крайнем случае. Мы постараемся победить их убеждением, а не насилием. До Порт-Артура нам целых 13 суток пути. Так вот, за трое суток до момента выхода в окрестности Порт-Артура у меня должен быть полный расклад по политическим симпатиям в командах и среди гражданских. Ну и, конечно, если вместо обычной болтовни сторонники поражения в империалистической войне будут готовить банальную диверсию, не стесняйтесь немедленно пресечь это безобразие арестами. Честное слово Одинцова. Публичный процесс и такую же публичную казнь я таким фигурантам гарантирую. Вы что ж, Павел Павлович, хотите сохранить в России монархию? Впервые за весь разговор товарищ Ким поднял на меня глаза. Я, Максим Оскарович, в первую очередь хочу сохранить саму Россию. Да вы сидите, сидите. Конечно, может, звучит невероятно, но с нашими возможностями вполне реально организовать бескровный и незаметный переворот сверху. Один из моих любимых писателей как-то сказал: «Все настоящие крепости берутся только изнутри. И высший шик, чтобы защитники этого даже не заметили». Конечно, мне и в голову, и в кошмарном сне не приходится сохранить нынешнюю предельно неэффективную систему. Только я ради перемен не собираюсь поджигать страну с четырех сторон. Как мне еще там, заявил один такой тип, чтобы восторжествовала справедливость, я согласен и на гражданскую. И глазки в пол. А сам ведь в России постоянно не жил. По разным Ирландиям с Португалиями бомжевал. Короче, не позже, чем через 10 дней жду ваш доклад. Вместе с вами над данной темой будут работать начальники особых отделов боевых кораблей. На танкер, исполняющем обязанности начальника особого отдела, направим бывшего вашего помощника, старшего лейтенанта Шершова. Только вот простите, Максим Оскарович, но подчиняться корабельные особисты будут не вам, а своим командирам. По крайней мере, пока. Все ясно, товарищ капитан государственной безопасности? Тогда можете быть свободным. Все, ушел. Будем надеяться, что это вернет его в строй, но на всякий случай нужно подстраховаться, отдельно поговорить с особистами Трибуца, Быстрого, Елкова и его бывшим помощником. Особенно с последним. Пусть расскажет, что это за человек такой, товарищ Ким. Тогда же и там же. Поручик пограничной стражи Иванько Петр Степанович. Багрово-красное, раскаленное, как свежеотчеканенный медный пятак, солнце неумолимо катится к горизонту. Подходит к концу первый день моей жизни в бедламе, именуемом большой десантный корабль Николай Вилков. И пусть разум мой сопротивляется, но чувства, как есть, говорят о том, что я нахожусь среди людей не своего времени. На корабле, построенном много лет спустя после моей смерти. Первое, что бросается в глаза для внимательного человека, это отсутствие кочегаров. Винты этого десантного корабля крутят два нефтяных двигателя конструкции Рудольфа Дизеля. И хорошо крутят. 16 узлов эскадренного хода он делает даже без форсировки машин. Конечно, двигатели дизеля не такая уж и невидаль. По Каспию и Волге уже пару лет, говорят, ходит нефтяная самоходная баржа, принадлежащая обществу братьев Нобель, с таким вот мотором. Но только я сомневаюсь, чтобы кто-то вот просто так рискнул ставить такой мотор с баржи на боевой корабль. Кстати, о корабле. Тут недавно была какая-то авария и пожар. На палубе пятна ожогов. Сам настил местами вздут и покорежен. А в трюмных коридорах до сих пор воняет гарью. Но, что бы там ни было, с пожаром команда справилась. Потому как корабль на ходу и не имеет сколь-нибудь серьезных повреждений, влияющих на живучесть. Тут, кстати, если держать рот закрытым, а уши открытыми, то можно услышать много разных интересных вещей. Например, что пожар возник от того, что в особую новейшую электрическую машину ударила молния. И точно, сам видел, как из соседнего трюма, установленным на палубе краном, извлекли два больших обгоревших железных ящика, размером чуть меньше железнодорожного вагона, и швырнули их в воду. Глубина тут поболее 4 верст, так что тайну этих ящиков Тихий океан сохранит надежно. Хотя, как знать. То, что один человек пожелал сделать тайным, другие люди всегда могут попробовать раскрыть. Да только вот к добру ли будет такое раскрытие, это еще вопрос. И может быть мне тоже, как тем трем обезьянкам, сделать вид, что я ничего не вижу, ничего не слышу, и уж точно никому ничего не скажу. Наш груз оптики надежно заперт в опечатанном трюме, и вместе с этой эскадрой, бог даст, благополучно дойдет до порта Артура. А вот там мне придется писать рапорт. И при этом меня спросят, и что я видел, и что я слышал. И уж не рассказать это будет нельзя. Служба-с. Да и сам господин Одинцов, который тут кажется главный, тоже должен понимать, что маленькую баллонку или даже бульдога под ковер, как говорят англичане, еще запихать получится, а слона уже нет. Но будем посмотреть, как будут выкручиваться господа хорошие. Пока что порядок у них просто идеальный. Десантный корабль и танкер с топливом в середине строя, который возглавляют и замыкают крейсера, а два больших миноносца идут у нас ровно на траверзах. Водоизмещение примерно как у Святой Маргариты, но кораблики очень ходкие. И волну держат хорошо. Первое марта 1904 года. 21:25 по местному времени. Тихий океан. 39 градусов северной широты, 157 градусов восточной долготы. Кают-компания БПК «Адмирал Трибуц». Присутствует. Капитан первого ранга Карпенко Сергей Сергеевич. Командир БПК «Адмирал Трибуц», командующий корабельной группы. Капитан второго ранга Дроздов Степан Александрович. Старший офицер БПК «Адмирал Трибуц», начальник штаба корабельной группы. Капитан второго ранга Леонов Александр Васильевич, командир БЧ-1 БПК «Адмирал Трибуц», флагманский штурман корабельной группы. Капитан первого ранга Иванов Михаил Васильевич, командир эсминца «Быстрый». Капитан второго ранга Ольшанский Петр Сергеевич, командир БДК Николай Вилков. Капитан третьего ранга Кротов Степан Алексеевич. Второй штурман БПК «Адмирал Трибуц». Временно исполняющий обязанности командира танкера Борис Бутома. Капитан первого ранга Карпенко подозвал всех присутствующих к столу, на котором была расстелена большая карта северо-западной части Тихого океана. «Товарищи офицеры, завтра утром наши корабли спустятся до 35-й широты и развернутся курсом на запад. Для большего охвата акватории предлагаю ввести активную воздушную разведку. При этом вертолетам будет запрещено сближаться с обнаруженными судами и демаскировать себя. Резервные посадочные площадки можно оборудовать и на танкере, и на БДК. «Сергей Сергеевич», — загудел зуммер переговорного устройства, и то, что хотел сказать старший офицер Трибуца, капитан второго ранга Дроздов, ныне исполняющий обязанности начальника штаба корабельной группы, так и осталось неизвестным. Карпенко взял трубку. «Да», — недовольно отозвался он. «Карпенко у аппарата». Еще минуту две он внимательно слушал, потом положил трубку. «Из рубки доложили, что видят на радаре, примерно 20 миль на юго-восток от нас, крупную цель, движущуюся на запад со скоростью 20 узлов. Рояль, товарищи, причем полированный. Степан Александрович», — он обратился к своему старшему офицеру, — «так, кажется, выражается в ваших любимых романах из серии «Альтернативные истории» про приятные неожиданности». «Так-то так, Сергей Сергеевич, но с чего вы взяли, что эта неожиданность для нас приятная?» — удивился старший офицер. «Да, да», — вступил в разговор капитан второго ранга Леонов, командир БЧ-1 и главный штурман Трибуца. «Ну, пассажирское или грузопассажирское судно? Чисто грузовые суда. И в наше время с такими скоростями не ходили. Скорее всего, линия Сиэтл-Нагасаки. Или Сиэтл-Шанхай. Нам-то от него какое счастье. С пассажирскими судами лучше не связываться. Греха не оберешься». «Не понимаете вы, товарищи, простой истины. Суда, в том числе и нейтральные, досматривать будем и в дальнейшем. При обнаружении военной контрабанды мы должны их либо потопить, либо конвоировать в Порт-Артур. Конвоировать есть смысл только те суда, которые везут достаточно ценный груз и при этом развивают не менее 16 узлов крейсерской скорости. Команды с потопленных судов мы обязаны снимать. Во-первых, здесь еще не практикуется потопление гражданских судов вместе с командой. Год на дворе не 15-й и не 42-й. Во-вторых, посреди океана шлюпки не являются надежным средством спасения. Теперь насчет снятия команд с потопленных кораблей. Встает вопрос, куда их девать? На Трибуц, Вилков или Бутому? Ну его нафиг. Причем 33 раза. А законвоированный пассажирский лайнер сразу снимает эту проблему. Потом на траверзе Нагасаки или при входе в Желтое море отпустим на все четыре стороны. Возражения есть?» «Нет, Сергей Сергеевич, все правильно. Не подумал я». Капитан второго ранга подошел к переговорному устройству. «Рубка! Координаты цели, скорость и направление движения». Потом, выслушав ответ, примерно минуту проводил на листе бумаги какие-то вычисления. «Мы пересечем их курс через час 15, час 20. Для успешного перехвата желательно увеличить скорость до 23 узлов. Иначе придется догонять». «Степан Александрович», — командир Трибуца обратился к своему старшему офицеру, — «идите, пожалуйста, в рубку и руководите перехватом. И вызовите туда этого старлея морпехов, Рагуленко. Хочу перед делом с ним поговорить. А вы, товарищи офицеры...» — Карпенко повернулся к командирам Быстрого, Вилкова и к исполняющим обязанности командира Бутомы. — «Немедленно отправляйтесь на свои корабли, пока наш Степан Александрович не пришпорил коней. Держите пока прежний курс. А как закончим с лайнером, мы вас найдем. За старшего в группе остается командир эсминца Быстрый, капитан первого ранга Иванов Михаил Васильевич. Все свободны». Минут через пять в рубку вошел подтянутый и свежевыбритый старший лейтенант Рагуленко. И только покрасневшие глаза с густыми тенями под ними показывали, в каком напряжении он находился все последние сутки, как, впрочем, и все остальные офицеры. «Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга. Вызывали?» «Товарищ старший лейтенант, для вас и ваших ребят есть работа. Причем не пыльная и по специальности. Через час с небольшим мы должны перехватить неизвестный, скорее всего, пассажирский пароход. Ваша задача — высадиться на борт, провести досмотр и убедить капитана следовать за нами. Объясните ему, что его кораблю ничего не угрожает. Просто он будет принимать к себе на борт команды потопленных нами судов. перевозящих контрабанду. В конце рейда мы его отпустим. Вам все понятно? Высадка на борт в ночное время нехило, однако, товарищ капитан первого ранга. Но если так надо, сделаем. И высадимся, и убедим. Разрешите идти готовиться? Идите, товарищ старший лейтенант. За 10 минут до начала операции вас известят. Ну вот и все, Александр Васильевич. Обратился Карпенко к своему штурману, когда старший лейтенант вышел. Началось. Так что давайте перехватим эту цель, а сразу после перехвата повернем на запад. С учетом этого, необходимо еще раз просчитать маршрут по этапам и расставить контрольные точки. Не забывайте, 14-го утром надо быть у порта Артура.